Глава третья. Святая древность веет вокруг его чела, и вечный свет лелеет пещер ночная мгла. Навалис. Перевод Василия Гиппиуса. Кирилл улетел в начале июня. За два дня до отбытия мы встретились в кафе неподалеку от московского офиса его компании. Сама я чем дальше, тем больше избегала центра Москвы. Меня раздражала уличная светская жизнь, утрированная подделка Европы. Раздражали 30-летние граждане мира и веганских фудмаркетов, их неразличающее частного и общественного пространств то ли богемная, то ли буржуазно-хозяйская небрежность, премиум-демократичность. И вместе с тем моя чужеродность и производная от нее второсортность освобождали меня. Я могла безбоязненно эпатировать этих людей, зная, как мало колыхнется желе их интереса от моей разухабистой посадки на минималистическую пляжно-дощатую скамью ради потрошения моей походной сумы в поисках какой-нибудь бумажки из вороха под мой самостимулирующий комментарий. Манера одинокого человека разговаривать вслух часто объясняется невозможностью поговорить с кем-то, кроме себя. На самом деле, одинокий человек говорит вслух не потому, что поговорить больше не с кем, а привычностью к тому, что никто его не услышит, если он будет говорить. Желание говорить не равно желанию общаться. Обет молчания принимается не ради отказа от общения, коммуникации, а ради хранения внутренней тишины. Человек испытывает потребность говорить, а не разговаривать. И разговор с другим не служит ли только поводом говорить? Многое из того, что, как мы привыкли думать, мы делаем для и ради других, мы делаем для и ради себя. Та наша встреча-проводы с трудом проступала сквозь мои мысли вроде ранее изложенных, становилась в лучшем случае фоном, а то и дальним планом. Кирилл почти воодушевленно рассказывал о выставке Репина, которую они накануне посетили с Лантой. А когда рассказ был закончен и его одушевление свое отработало, обнажилась скрываемая им беспокойная робость. Не напряженным, как обычно, а наоборот, вяло беспокойным, он при мне был впервые. Он словно боялся, как бы я ни сказала что-то, о чем даже не подозреваю, что могу это сказать, и на опережение опускала одну за другой точно глянцевые карточки, летучие скользящие по столу темы. Зачем ему понадобилось, чтобы во время этой встречи мы открестились от нас и играли каких-то старых приятелей, которым не о чем поговорить, будто забыв, о чем говорить можем, я так и не сумела себе объяснить. Хотя мое провожание, то, что оба мы два месяца просидим на сухом пайке сказанного, увиденного, почувствованного сегодня, явно было мотивом. Я словно подержала в ладонях, уверяясь в ее плотности, идиому беседы стелится. Наша беседа именно что стелилась. Мы впервые говорили о текущем и говорили по поверхности. Мы впервые болтали, что мне даже нравилось бы, если бы, как на тюремном свидании, за нами в пол цепкого глаза не надзирали усилия Кирилла, чтобы разговор истово пластовался и не портил горизонталь. Та же горизонталь, что подчинила нас, господствовала и вокруг. И в самый нежеланный для этого день она открылась мне как ось города, но не природного и не архитектурного, а людского. И ось эта была как бы только уменьшенным макетом другой, оси тварного мира. Я вспомнила слова Кирилла о том, что бессмысленно охватывать мироздание как целое, поскольку человеческому подступу все равно не дано никакого другого целого, кроме смоделированного, умозрительного и, в конечном счете ложного, а значит, оболганного. Девчонка-бариста выкликает лакированно звонким голосом: «Большой капучино на соевом готов!» Чтобы тут же возобновить с того места, где на эту обязанность прервалась, повествование напарницы о своем бытие в общаге. Две крашеные дамы средних лет муссируют ремонт какой-то из них принадлежащего загородного дома. Рядом двое кондовых мужчин обсуждают, кажется, коллегу-новичка. Никакого целого нет, кроме того, что удерживается на вертикальной оси одного единственного стержня — Божьего взгляда. Но ведь и все, к чему меня приобщил Кирилл, располагается в координатах верха и низа. И то, что ему дорого, существует между подъемом и спуском. И посредине столика на пути курсирующих между нами фраз выросло что-то в высоту и в глубину, на уровне глаз Кирилла, прозрачное и его как бы обрамляющее. В эту рамку, как в слуховое окно, будто прозрачность означала и проницаемость. Мне захотелось немедля выложить все, о чем я думала, от начала встречи и до минувшей секунды. Но взламывать настил нашей беседы было бы нелепо и бесчинно. Мы простились, как прощались обычно, и я какое-то время несла осадок этой обычности, пока не поняла, что даже если бы Кирилл не покидал Москву на 2 месяца, мы вряд ли увиделись бы скорее. Я шла от Пушкинской площади по Большой Дмитровке, вдоль витрин ресторанов, банков, бутиков, этим перилам для взгляда, после которых взгляд хочется вымыть, как ладони после соприкосновения с поручнями, и вдруг из одной на меня дохнуло мерцанием золотое платье. Вряд ли оно вообще предназначалось для продажи. Скорее, это был элемент оформления. В нем было что-то абсолютно делающее невозможным одеть им женщину, вместе с тем родное, как если бы оно переходило от матери к дочери и никогда не носилось или было найдено мною на барахолке, и принесенное домой из печального озорства перестало быть одеждой и стало вещью. Я примерила его мысленно, отражённое не витриной, а из глуби витрины. И примеренное оно примирило меня с витриной, с выхолощенной, людной и необитаемой, словно ее убитое тело оживили в обход души улицей, со всем праведным и неправедным богатством, с надземным королевским золотом. Уже удалившись от платья, я подумала о том, что станция Дмитровская и Большая Дмитровка выводят, если идти до конца, к Деметре, которая также носила имя Хтонии и чья дочь была подземной царицей. Я прозвала для себя золотое платье платьем Деметры и, оказываясь поблизости, вспоминала не то чтобы призывая для опоры, как если бы не оно могло облечь меня, а я облечь его снаружи, превратив в свой костяк. Нет. Скорее вспоминала точно дальнюю родственницу, связывающую меня с этими местами на всякий, но крайний случай. Несколько раз я приезжала на Дмитровскую, заходила в то кафе азиатской кухни, где мы сидели с Кириллом, и брала чашку кофе. Я приезжала и на Октябрьскую, от которой доходила до увенчанного парными аллегориями изобилия на пилонах ворот, ведущих с проспекта, бывшей подъездной аллеей, к Александрийскому дворцу, минуя который, и далее музей имени Ферсмана, я входила в нескучный сад. Царство минералов я ни разу больше не посетила. Снаружи ждали меня друзы освещенные листвы, уже не листва, а пещеры света, рассеиваемые движением сквозь и мимо них. Это были его штольни. Даль, открытая в глубину и ставшая глубиной. Земными родителями красоты были пространство и взгляд, близость и удаленность. Передний план и фон создавались ими, но исполнялись светом. Свет исполнял эти простейшие параметры, и они становились, вмещая его как что-то, чего не могло быть, но вот оно есть, чтобы заполниться, потому что не заполнившись, не сможет быть. Свет изменял субстанцию листьев, проводя их сквозь день. Июнь копил для июля влагу, иногда понемногу упуская, и предзакатный луч скоро залатывал, сваривал течь, а предзакатный ветерок подсушивал, и уже не было тяжелого дутого со слезой стекла в томлённом свете ливневой ауры, но живой тихостью подрагивал нежгущий зеленый огонь. Вся земля смотрела на меня в этот миг, и Кирилл вместе с ней. Доселе неманившие горы звали меня, и чтобы хоть как-то утолить этот зов, я сама их приветила, не подвинув и на миллиметр для транспортировки. После голубого света Лени Рифеншталь, каждый кадр которого под монохромной поволокой горел южно-романтическим маслом, так что вся фильма вытягивалась в галерею комиссионного магазина на главной улице маленького, но именитого европейского города. После него я посмотрела «Священную гору», немой, 1926 года фильм учителя Рифеншталь Арнольда Фанка. Пролог, «Берег моря», «Танец Диатимы», артистки-плясуньи в стиле Айсидоры Дункан. Ее роль исполняет Рифеншталь. Кадры статичны, камера не движется. Движение — это танец, небо, прилив и отлив. Затем мы видим двух друзей-альпинистов, курорт в долине, эстрадный зал отеля. Они смотрят танцевальный номер Диатимы и оба влюбляются. «Она святая!» — восклицает младший. Весна, восхождение Диатимы. Женщина поднимается на альпийский луг, яблоневый цвет, пастушок с ягнятами. Мужчина спускается с вершины, где еще лежит снег. Где еще зима. В горах женщины весна, В горах мужчины зима. Мужчина ищет в горах самого себя. Женщина ищет в горах красоту. Она выбирает старшего из друзей. Они помолвлены. Она выпрашивает взять ее с собой туда наверх, но горы не дом женщины. Мать героя предостерегает его. Морю и камню вместе не ужиться. Но горы не только камень. Горы — это и вода. Потоки с гор также светло сверкают, как волны прилива, но они же и точат породу, смывают вниз. Соревнования лыжников, в которых участвует младший, он приходит первым и счастлив, идет поделиться счастьем с ней, склоняет перед ней колено. Диатима гладит его по волосам, не ведая, что жених случайный соглядатай. Но из-за угла дома ему не видно лицо преклонившего колено. Перед его внутренним взором, под зажмуренными веками, взрываются и опадают вершины. Это он сам, его мечты, его жизнь. Но еще можно взойти к смерти, поднявшись зимой, когда никто не совершает восхождений, на самую красивую гору, гору Санта. И он зовет с собой друга, не ведая, что тот причина краха. Тем временем Диатима, любящая его Диатима, рассказывает будущей свекрови о том, что уже сочинила танец, который посвятит ее сыну. Танец будет называться «Гимн радости». Друзья поднимаются на священную гору, а на сцене в это время исполняет свой гимн их возлюбленная. «Побудем еще здесь», — говорит старший. Но младшему уже не терпится вниз. «Что тебя туда тянет? Что там хорошего? Там, внизу?» Диатима. Правда открывается. На вершине их застигает снежная буря. Младший срывается с уступа, но старший держит его на тросе. Диатима больше не может танцевать. Она изнемогает, но импресарио неумолим. Из последних сил мужчина удерживает на тросе друга, из последних сил танцует женщина. Но приходит сообщение о буре. Представление прервано. Младший давно замерз. За ним снаряжена специальная экспедиция. Дома молятся и ждут мать и Диатима. Лицо старшего заиндевелое, льдисто-сияющее, на котором виден каждый костный выступ со сжатыми веками. Лицо скала. Ему грезится. Они с Диатимой, точно Кай и Герда, входят под своды величественного кристального зала. Они в храме гор. Там, впереди, виден алтарь с огромной чашей. По ступеням они поднимаются к алтарю, но вдруг чаша раскалывается. Обломки летят на них. Он не выдерживает. Он шагает с обрыва. Весть приносят вниз Диатиме. Ее возлюбленный до последнего держал друга, уже мертвого на тросе. Это верность. Верность. Женщина покидает горный край. На берегу ласкового светлого моря она танцует в память о своем возлюбленном. Письмо, отправленное с адреса, основой которого было Конрад, пришло спустя сутки после того, как Кирилл прибыл на место. Из Вены, где сел самолет через Грац, столицу Штирии, и до Леобина, славного первым в Австрии горным университетом. Но и старосветский простодушно-нарядный Леобин был только перевалочным пунктом перед Айзенерцем, городом, ближайшим к выработке. Железо здесь залегает неглубоко, его разрабатывают открытым способом, но золото таится гораздо глубже, поэтому недалеко от рудника Эрцберг построена шахта. Об Альпах Кирилл ничего написать не может, их надо видеть. Причем видеть воплоти. Он так и написал «воплоти». Надо там находиться, так что он просит прощения за то, что к письму не приложены фото. Снимать он себе запретил. Но и мне почему-то не хотелось смотреть Штирию по фотографиям в интернете. И чем ближе к местам, где находился Кирилл, тем более нервно не хотелось. Свой ответ я начала с того, что прощать нечего. Фотографии — это закрытая каста, только множит свой собственный род, и даже взяла в свидетели Барта. Я написала Кириллу о двух фильмах, звуковом и немом, и почему первый, поздний, померк перед вторым ранним. С горами, небом, водами и даже стадами на лугах уживается только то, что также достаточно показать, чтобы оно говорило. Что не нуждается в истории, развертывании, начале и конце. Основные, простые, вневременные элементы. Радость, ревность, верность. Второе письмо пришло спустя полторы недели. За это время Кирилл съездил к Зеленому озеру у подножия массива Хохшваб и поднимался в горы с проводником, а еще урвал 2 дня на Вену и Грац. Венские музеи, истории искусства и естественной истории ему понравились. В остальном же столица империи разочаровала. То ли дело Грац. Он и мне наверняка пришелся бы по душе, как, впрочем, и Леобин. Обоснование тому, другому и третьему, то есть моей предвосхищаемой солидарности, было опущено. В разговорах, никогда не экономивший силы на причинах и мотивах, письма Кирилл, похоже, не расценивал как свою речь, а всего лишь как пунктир ее, пересказ, передачу. Но, впрочем, экономить себя просто было сейчас его долгом перед нами обоими. Один австрийский коллега участливо посоветовал ему проконсультироваться с местным дерматологом по поводу пятна. Они здесь считают такие вещи опасными и даже готов дать координаты градского врача. А вот коллега из компании, сосед по комнате, сторонится его. Впрочем, пивным Кирилл все равно предпочитает номер, где проводит все вечера. Командировку, вероятно, продлят, но ему все чаще кажется, что она и так затянулась, и тоскует по Москве. Чуткость отозвала уже стоящее на краю трамплина признание, что он тоскует без Ланты, но бежала перед тоской, пропустив ту в письмо. Тоска была подложкой пунктира. Она и съежила до него все словесное, вытребовав себе простор. Видя эту тоску, и я могла бы ради нее утесниться, но мои ответы были жадно многоречивы. Как все, чем мы возмещаем себе убыток, они глядели на 2 стороны. Утешением на меня, местью на Кирилла. И я, как опять же всегда бывает, догадывалась о том, чего не вижу, но лукаво не брала догадку в расчет. Я писала о том, что стоит мне подумать об Австрии. Не абстрактной и общей, но о феномене, возникшем от соединения той страны, которую я прежде знала как Австрию, и нынешней ее связи с Кириллом. Мне вспоминались живописцы Дунайской школы. Их растекающиеся ртутью фигуры, каленый закат, плавкие облака в кузнице вечернего неба, облака, космический взрыв, зарница воскресения Христова, вулканическое месиво людского и природного. Грубоватая сказка и рассудочная мистика. Горделивое безобразие человеческих тел, пытающих и пытаемых, пеших и конных, доверчивое благообразие детского пейзажа, возвышающегося не столько над, сколько за этой грозной бестолковщиной. Все это намного дальше от Дюрера, которым вдохновлялись художники верхненемецких имперских окраин, чем Регенсбург от Рима. Германия появляется с реформацией, и ее живопись до Дюрера еще под влиянием нидерландской. Но начинает ее не Дюрер, а о кранах старший. Глядя, допустим, китайскую живопись, видишь, что Китай не прекратится, как не прекратится Индия и иже с ними, что здесь нет земного конца. Но когда глядишь европейскую, клеймо за клеймом, эту раздробленную, разнесенную по городам и весям, по местным ремесленникам и визионерам историю спасения в зачастую кричащих, дерущих глотку красках, или опять же сегментированную мешанину античной вариации, то видишь, что Европа прекратится, что она конечна, что она чает конца, призывает его, что ее суета, стоящая всей восточной несуетности, это щепа, подкидываемая костру. Она измельчает себя, чтобы проговорить быстрее. И когда конец грянет, а может не грянет, а прошипит золой, замертво упадет и Россия, как зеркальный двойник, как соловей без алой розы. Но и там, за пределом, за пламенем, продлится наша Geschwisterlein. К письму я подвесила несколько виртуальных репродукций с картин дунайцев. Соответствовать такому излиянию было мудрено, и я не настраивалась на близкую присылку письма. Но его не было уже 2 недели, когда, наконец, однажды под ночь мне позвонила Полина. Мать Кирилла встревожена. Накануне отъезда сына они повздорили, и теперь Кирилл оборвал даже ту связь между ними, которая теплилась в Москве. Она думала достучаться через Ивана, но тот сам уже несколько недель не получает известий. Оба они, Иван и Полина, не сомневались, что после Ланты, чьих координат у них нет, Кирилл поддерживает контакт со мной. Я сразу написала Кириллу, что без вестей от него мать и остальные, кому он дорог, волнуются, и в подписи перед именем добавила «твоя сестра». Ответ ждал меня утром. Кирилл писал, что стыдится своей молчанки, стоившей нервов матери и мне, и что вскоре обязательно напишет пространнее, что командировка продлена пока на месяц, что он спускался в штольню и там понял, почему властителем земли может быть лишь тот, кто вглубь ее проник. Его экскурсионное контрабандное проникновение, конечно, не считается, и все равно он счастлив. Это слово, за которым следовало уже только твой брат Кирилл, я передала по цепочке дальше. Пунктир нехотя выступал уже не над тоской, а над счастьем. Этим действительно было сказано все, и большего я не ждала от писем. Но писем ждала. Обещанное пространное вдогонку так и не пришло. В конце июля мне позвонил Иван. Он только что говорил с Леонидом, их однокурсником и работодателем Кирилла. В штольне произошел обвал, когда там были несколько человек, и среди них Кирилл. Слава богу, погибших нет, хотя все в тяжелом состоянии. Начато судебное разбирательство. В случившемся обвиняют начальника участка. Обвал произошел после окончания рабочего дня. Среди пострадавших не было ни одного рабочего. Посещение выработки было ознакомительным. Его попросил устроить Кирилл, во всяком случае, по версии начальника участка. Установить правду можно будет только, когда хотя бы один из попавших под обвал придет в сознание и когда найдут Кирилла. Найдут Кирилла? Его единственного не смогли найти, когда вытаскивали пострадавших. Под вопросом, спускался ли он вниз вообще. Но если внизу его не было, где он теперь? И где он был счастлив, отсылая последнее свое письмо? Если бы Айзенерский хребет мог вырваться с мясом из остова Средней Европы и приползти ко мне, чтобы я уткнулась лбом в его подножие, не мечтая о восхождении, и тогда я поняла, сколько нужно веры, чтобы осознать ее превосходящую облака нехватку. Месяц ожидания шенгенской визы я словно шла по узкой, но светлой пустынной улице вдоль отвесной стены с очень толстой кладкой, не глядя на стену, но зная о параллельных моим шагах по ту сторону. Святое дуновение вокруг его чела, и в каменной гиене ночь для него светла. Перевод Вячеслава Куприянова. Свет был нимбом земли, ею стяженным и ею самой невидимым, над открытым из подсходящей листвы челом августа, уже чуть восковым, уже подставленным для последнего поцелуя. Особенно по утрам это отдание без печали и жалобы, как долго убывающий резонанс короткого перезвона в очень высоком регистре. Вдруг впереди и сверху крошились узкие перья листьев, нарушая изображение тишины изображением шума, как если бы я оглохла, но еще помню звуки и слышу глазами. Эти потери и растрачивания заранее притуплены, обезболивающе сполоснуты простотой, которая и есть конец, и которой с собой упрощается любая отмеренная пора, когда в ней еще не затеплилось начало следующей. Небо над Штирией в канун осени было по-сентябрьски гладко-синим, но вдыхало дольный жар августа. Через затемненное окно экспресса, везущего меня из Граца в Леобен, мой взгляд вскоре понатарев до автоматизма, ловил, чтобы тут же отпустить, отбить куда-то дальше пастбище, раскатанное и приподнятое на подножье, оттеснив ельник выше. Село, казавшееся своей собственной новенькой копией, теми же коттеджами под двускатной кровлей и той же церковью под шпилем или барочной луковицей, что 200 лет назад, только построенными позавчера. Широкую плоскодонную чашу, образуемую рекой с двумя вогнутыми изнутри берегами и газово-голубой пустотой между ними, когда мы ехали по мосту. И все это были нагрудные наградные знаки, которые выставляла перед собой и которыми отгораживалась от всех и вся как бы одна и та же гряда, обнажившая над лесами склона наморщенный гребень, как сращение головы и плеч. Леобен безгрешно красовался и простосердечно хвастал. Пасхальные яйца в обшитой зеленым плюшем корзине, расшитые из пестреди, подол немецкого мира. Европа северная, южная и центральная встречали здесь, на площади с фонтаном и чумной колонной, где я нашла и забронированную гостиницу, ставшую моим домом 4 из 5 дней взятого за свой счет отпуска. Я спросила девушку на рецепции, что известно о недавнем обвале и судебном процессе. Сюда дошли какие-то слухи, но в газетах ничего не пишут. видимо, по распоряжению властей. Я купила у нее билет на утренний автобус до Эйзенерца, разместилась в номере, но вместо того, чтобы отправиться к зданию горного университета, легла поперек двуспальной кровати, и журчащий лепет улицы под балконом сделал со мной то, что делал прежде шумовой колтун. Я перестала воспринимать его и себя, и очнулась, только почувствовав усталость и желание спать. Айзенерц в сравнении с Леобином, как всякий младший, если не по возрасту, то по рангу город, был его убылью. Убылью цвета, самоуверенности, звонкости, убылью сегодняшнего. Он был строже и, хоть не менее подлинный своей стариной, правдивее ее. Если Леобин напоминал загоревшего летом в деревне городского школьника, то Айзенерц, его двоюродного брата, или скорее двоюродную сестру, привезенную из деревни, чтобы сесть за ту же парту. У официанта в кафе на главной улице я спросила, далеко ли отсюда до шахты, на которой недавно произошла трагедия, о чем он, вероятно, слышал. Про обвал, да, что-то слышал. Отсюда до шахты недалеко. Но территория огорожена, посторонних не пускают. Да и добыча приостановлена, скорее всего, она и не возобновится. Говорят, полученное золото низкого качества. И Австрия достаточно богата и без него. Затраты на разработку и производство не окупятся. Выйдя из кафе, я еще около часа бродила по городу, полуосознанно уводя себя за его пределы, от которых просматривались террасы железного рудника на месте срытой горы Эрцберг, поживиться болезненно первобытным сходством которых с ацтекской пирамидой заворачивали сюда туристы. Как и Леобин, как все окрестные города, Айзенерц был бережно подоткнут лесами в гнезде отрогов. Одна сплошная лиственная крона кровля долины здесь, на исходе лета, была не подкислена желтизной и еще не прорежена, словно хвоя настоящего горного леса сверху переливала в нее свою сочно-темную зелень. Я начала подниматься в лес. На крутизне тропинки меня огибали спускающиеся группы туристов с рюкзаками и ручей, словно тоже уступая мне прерогативу подъема. Здесь соседствовали буки и лиственницы, без подлеска, и синеющая пустота, простота свободно обтекали стволы. Тропинка становилась отвеснее и ломалась как будто все резче, и скоро мне стало казаться, что на ногах оседает каждый пройденный метр. Я приметила бревно у ручья, чуть срезанное сверху, чтобы служить скамейкой. Звонко шептала полоща камни вода, и я думала о том, что сюда достигал рокот груженных породой грузовиков, когда те проезжали по шоссе. Я закрыла глаза и представила картинку с охотником, выходящим из леса к радуге, и на пустовавшее после тетерева глухаря место чуть ниже по скату посадила фазана, настоящего по безжалости оперения, словно преобразующего радугу в своей груди. Тут же затрепетали переливом цвета его праздничного тельца и триумфального нашеста, и им навстречу возликовала перышко тирольской шляпы, и я почувствовала на щеках слезы. Вечером я вернулась в Леобин, а на другой день тем же ранним автобусом, что накануне, снова приехала в Айзенерц. Зная о бревне, на котором можно передохнуть, я уже будто находила в себе больше сил для дальнейшего подъема, который предприняла, дав ногам недолгий покой. Несколькими метрами выше я увидела вход в пещеру с близкого расстояния, оказавшуюся заброшенной штольней. Склон между тем стал почти таким же пологим, как при начале тропы, от которой я теперь без нарочитой осторожности могла отклониться, чтобы подойти вплотную к входу в штольню. Оттуда тянуло не холодом, но скорее запахом холода и глубины, влажного камня. А земляной порог, метр между мною и сводом, розовато мерцающий от как бы намагниченных игл хвои, пахнул еще той сентябрьской смесью, которая предвосхищает прель и перегной. Стоя лицом к растущей вглубь темноте, на которой пошевеливала точно не ветерком, а светом ветви лиственниц, я то ли произнесла, то ли услышала, то ли повторила за мгновение до того услышанное «Конрад». Автобус на Леобин отходил через час. Я развернулась к тропе и начала спускаться. Поравнявшись с бревном, я обернулась вверх. Кирилл стоял на тропе несколькими метрами выше. Он был в шортах до колен, как здешние туристы, и в рубашке с коротким рукавом. «Почему ты не вошла?» — спросил Кирилл с недоумением, в котором, не укоряя, звучал укор. Я сделала несколько шагов к нему, но тут же рухнула на колени, и он резко поднял меня, взял за руку, и мы пошли обратно к штольне. Войдя, мы недолго шли по стволу, явно наклонному, затем перед нами, как будто встроенные во тьму и ее же освещающие металлическим переливом, возникли двери совершенно новой лифтовой кабины. От касания пальцем Кирилла они расступились, и мы вошли. Кабина везла нас, как показалось мне, не меньше 5 минут, и все это время мы молчали, потому что молчал Кирилл, чуть задрав голову, словно наперекор спуску вниз. Когда двери исчезли перед нами вновь, нам навстречу ярко открылось обширное пространство, казалось, лежащее, если не под совсем открытым небом, то под разомкнутой крышей или куполом. Оно напоминало площадь или громадную арену, но не было ни тем, ни другим. Оно не было заполнено ничем, включая словно даже и время. Во все концы, но на большом отдалении от нас было видно людей, занятых как будто строительными работами, но почти бесшумными. Безграничность вбирала громкие звуки. Я не заметила, чтобы Кирилл кого-то позвал, кому-то махнул или кивнул, но к нам стали подходить мужчины и женщины разных лет, в основном молодые, и с некоторыми, кого, вероятно, еще не успел сегодня увидеть, Кирилл здоровался за руку. Другим только улыбался, и все они улыбались мне и жали мне руку, а Кирилл представлял их, называя немецкие, итальянские, английские, русские имена. «Ты, наверное, хочешь спросить, что здесь будет?» — обратился Кирилл ко мне, когда его коллеги, ненадолго прервавшие ради нас работу, уже понемногу расходились. «Здесь под землей будет другая Европа. Только за этот год в Европу прибыли почти 2 миллиона беженцев. И вы хотите переселить их под землю?» «Наоборот. Под землю уйдут жить коренные европейцы». «А они согласятся жить под землей?» «Согласятся, если тут будет небо. Над этим мы и работаем». «Над подземным небом?» «Можешь определить его так». «Это и есть золото. Оно даст свет под землей. Оно станет тем, чем должно было быть всегда, земным солнцем, солнцем земли. То золото, которое мы до недавних пор знали, порождает раздор и разделение, а новое золото соединит и примирит людей. Но это не будет искусственное небо. Золото позволит из-под земли, сквозь многие километры, видеть небо над землей. Вернее, тот солнечный свет, который пока доступен только на земле, будет воспринимаем и здесь, в глубине земли. Больше не будет разницы между тем, что над, и тем, что под. Вся земля просветится до самых недр, и небо будет видно отовсюду. Небо будет везде. Направляя мой взгляд, Кирилл указывал вверх, где не было ни крыши, ни иного свода, но и привычного неба, а было сплошное сияние, слишком яркое для моих глаз. И я смотрела не на него, а на лицо Кирилла. И чем дольше я смотрела, тем дальше менялся цвет пятна, пока, наконец, оно не засверкало золотом, едва ли не ярче пространства над нашими головами. Блик слепил меня. Я повела головой, уклоняясь, и солнечный луч, прикипевший к окну автобуса, вытопил пробуждение при завороте на автовокзал Леобина. Профессор Андронова Любовь Николаевна сидела на кушетке, к краю которой прислонена была трость, в своей единственной комнате книгохранилища, отлучки из которой даже стали за минувшее лето для нее тем же, чем давно уже выглядели для коллег по институту, как нынешних молодых, так и сдавшихся раньше ровесников, баловством. Грузная, со стриженными почти под машинку и потому словно еще и розовато-белыми волосами, она смотрела мимо меня, но так, чтобы я, задеваемая по касательной, могла относить взгляд и на свой счет, не возносясь над прочими, приходящими и постоянными комнатными частностями. Я ждала, что сходство с Кириллом не выдержит пряток и выглянет, но лицо и тело Любови Николаевны были слишком неподвижны, чтобы ожило и проклюнулось что-то еще. «Спрашивайте. Если смогу, отвечу». Заученная жесткость руководителя. «Вы не знаете, почему все-таки Конрад? Версия с анаграммой мне кажется притянутой». «А как же, знаю?» Она вытянула руку вперед в направлении книжного шкафа за мной. «Однотомник Джозефа Конрада, видите? Я подарила Кире на окончание школы. Он прямо бредил сердцем тьмы. Что касается литературы, у Киры невзыскательный вкус». «А Гессе?» Степной волк и все. С ним, как полагается, носился в 20 небольшим лет. Игру в бисер не одолел. Кирилл читал Бердяева? Еще бы он не читал Бердяева. И к Кьеркегора. Она махнула рукой, то ли помазывая одним миром всех идеалистов, то ли давая понять, что не утруждает себя задуматься над моим ходом, и пропускает. Его дразнили в детстве из-за пятна? Разумеется, ответила Любовь Николаевна величественно, даже словно бы с гордостью. Как именно? Он не говорил мне. Знаю, что дразнили в школе. А что я могла сделать? Врач, которому я показала Киру, категорически запретил это пятно трогать. Защитное нападение не на меня, а на себя саму загоняло ее в тот чулан, лишь ее впускающий, где им с сыном было не разминуться, где они вечно топтались друг против друга, толкались плечами и задыхались, и где ими обоими была профессор Андронова. В тесноте этой каморки она не исступлённо всасывала воздух, а наоборот копила, затаивала его, становилась каменным для него сосудом. И когда я встала, не уведя за собой ее взгляд, если это был взгляд, а не слепок взгляда, слепая копия, и продвинулась к двери, мне показалось, что я не только могу не прощаться, но и не имею права прощаться. «Почему он так со мной?» Резко плаксиво, ибо фистула жалобы не была в ней настроена, произнесла Любовь Николаевна. Она ждала отзвука не с моей, а с противоположной от меня стороны. Туда был обращен ее усадистый корпус, туда же и вопрошание. И я молчала, как молчал Кирилл. «А вы еще придете?» — вдруг спросила профессор Андронова доверчиво, насколько могла, приподнявшись для трудоемкого разворота ко мне. Теперь, когда она спрашивала меня, я откликнулась. «Конечно, я буду только рада». Я заходила к Любови Николаевне через день, доставляя ей все потребное. Прибиралась, когда нужно было прибраться, мыла оставшуюся с вечера посуду. Любовь Николаевна никогда не ела при мне. И, предлагая или позволяя выпить чаю, не делила даже присутствием этого угощения. Я обычно заставала ее сидящей на кушетке, и все минимум 2 часа, что я у нее проводила, она почти не меняла позу. Расспросив меня за первых 2 моих визита обо всем, что позволяло ей считать человека знакомым, она, как присуще тому, кто много говорил и много слушал, но старость стерла навык слушания и тем выпятила навык говорения, дальше востребовала во мне разве лишь предлог, чтобы окружить себя не могущим наскучить. Не я стояла для нее на фоне книг за моей спиной, а книги во мне, как в раме, перемещаемой вдоль корешков. О написанном в книгах и говорила Любовь Николаевна. О технологической сингулярности, об аболиционизме, квантовых теориях сознания, о компьютрониуме, вселенной мозге, о фундаментальных расхождениях Циолковского и Вернадского. Не собеседник и даже не слушатель, одушевление пустующей той стороны, я слушала со свободой, с которой не слушала никогда никого, будто меня обтекал слабый поток моего собственного неалчного интереса, ежесекундно нарождающейся частицы которого и жили секунду. Изредка я кивала в знак осведомленности, улыбалась ироническому завитку, почти не встревала за разъяснением термина, впрочем, Любовь Николаевна и не злоупотребляла философским аппаратом. Я больше не задавала вопросов о Кирилле. Я не хотела быть жестокой, как и Любовь Николаевна не хотела быть жестокой к себе, и обе мы берегли ее. Лишь однажды я упомянула Кирилла в связи с Вернадским. Почти скандальная странность того, что этого имени я ни разу от него не слышала, бросила меня из немодствующей прохлады в жар. Читал ли Кирилл Вернадского и под его ли влиянием выбрал геохимию? Любовь Николаевна усмехнулась. Кира выбрал геохимию под ее влиянием. Это было, наверное, единственное влияние через ее посредство, которое он до себя допустил. А Вернадский для него сложноват, постигал в ее пересказе. Лицо профессора Андроновой расправилось, и я, наконец, увидела вернувшимся как бы на несколько шагов назад взглядом, что прежде, обычно в молчании и речи, ее надбровье было сведено напряжением, от которого, как стекло от подземных толчков, подрагивала выгоревшая голубая роговица. А ведь она знала, что Вернадский его, что это Кире будет близко, соответствует его какому-то даже болезненно-личному, очеловечивающему отношению к природе, его натурфилософской жилке. Он даже написал в 10 классе что-то вроде эссе об очеловечивании Земли. Так, кажется. Очень небесталанное, которое она даже давала читать нескольким коллегам. Но потом Киру повело совсем в другую степь. Она была у себя, не принуждая меня обживать ее мир. Этот мир был словно урезан, аккуратно обрублен там, где должен был продолжаться в будущее. Пока я находилась внутри него, я не стремилась прочь, а выходя, выходила сразу без сожаления и послевкусия, как из цельного глухого здорового сна. Однажды при мне зазвонил стационарный телефон на кухне, и я не по милости, а по поручению сняла трубку. Услышав мой голос, Кирилл произнес мое имя с вопросительностью нешквального удивления и недежурного уточнения, как если бы попал на того, кто и был ему нужен, но посередине. Удовлетворение от нечаемой удачи. Он даже не знает, как благодарить меня за то, что я проведываю мать, о чем узнал от нее позавчера, позвонив ей впервые с июня и разуверив в моем, как она считала, посредничестве при этом звонке. Не посылая вестей, он поступил с нею так подло, как не поступал ни с кем никогда, и позавчера он сказал ей об этом. Вчера к ней должен был прийти врач, если она его, конечно, вызвала. Кирилл, собственно, и позвонил расспросить по итогам, но раз уж попал на меня, неизвестно мне что-нибудь. Мне пришлось продлить его неведение, Любовь Николаевна не обмолвилась о враче, и отклонить благодарность. После того, как в институте мне дали телефон, я еще целый месяц тянула со звонком. Возможно, укоризна слов целый месяц на несколько градусов увела его от матери в сторону, или все вышло грубее, и я, переведя стрелку на себя, подтолкнула невольно и стрелку его внимания. Мы слишком давно не виделись. Надо встретиться. Тем более, что через 10 дней он улетает на следующие 2 месяца в Иркутскую область. Выбор места и времени встречи за мной. Тогда пусть будет Дмитровская и то азиатское кафе, если он помнит. Естественно, помнит. Но не лучше ли встретиться у ворот нескучного сада и пойти, наконец, туда? Благо, от Любови Николаевны мне ехать до главного входа 3 остановки по Ленинскому проспекту. Но мною чревовещало упорство, словно знающее больше меня и отметавшее труху осторожности. Ведь Кирилл мог подумать, будто я напрашиваюсь на приглашение к нему домой, и оно отстояло Дмитровскую. Я нарочно пришла раньше и через широкое окно видела, как Кирилл идет мимо окна и мимо меня к дверям. Впервые после засады у светло-серого здания я видела Кирилла в чуже, в профиль, задаваемый чуть покатым лбом и носом уточкой, видела его тревожно меня невидящим. Я смотрела на него со стороны в смысле самым правдивым и вымытым, как стекло, за которым он шел наперерез моему взгляду. Его шаг был как будто легче и быстрее, чем тогда на пути к светло-серому зданию, и если Кириллу не шагалось и впрямь легче без тяжелого суконного пальто, то, во всяком случае, так казалось мне без долгополого черного пальто на нем. Кирилл вошел, и его глаза, не ждущие никого застать и никого не ищущие, всегда, когда надбровье было расслаблено, ясно пустые, девственно свободные от долга как внутреннему, так и внешнему, словно недавно впервые открылись, вот его глаза нашли меня. И в синкопе между ничем и мной будто что-то перебежало дорогу и бросило тень, знакомую Кириллу и незнакомую мне. Не предназначенная не только для моего зрения, но и для меня, и все же причиненное мною, оно дрогнуло как бы 2 подскоками графика. Замешательством и вслед болью от замешательства, на миг потеснив ту немного жесткую, немного как бы жмущую ему радость, которой всегда приветствовал меня Кирилл. На нем были асфальтово-серый костюм и бордовая рубашка, подходящие друг другу, но не ему. Серый отсвечивал на коже пеплом, а бордовый словно питал и темнил пятно. Еще длилось вступление с благодарной данью нашему приюту, словами Кирилла о том, что здесь все по-старому, и моими о том, что всегда чувствуешь себя как дома там, где оказался вторично после долгого перерыва. Ждешь знакомо новое и чужое, но место помнит тебя лучше, чем ты его, и потому встречает радушнее. И все вступление я просмотрела в лицо Кирилла, сызнова привыкая к этому лицу и одновременно будто выманивая на свой страх то обвиняющее меня замешательство. Словно искусственный уже повтор стал бы противоядием, отмоткой назад или словно я собиралась выспросить у призрака того, кому ненароком навредила, в чем же состоял вред. То ли еще недавняя проходная мысль о пятне оставила видное лишь со стороны наследства, то ли мой извне чересчур осязаемый взгляд притянул уже его собственный изнутри. Так или иначе, Кирилл вдруг с сухой небрежностью заговорил о том, что в поселке первоклассная поликлиника. Он консультировался у онкодерматолога, и тот настоятельно рекомендовал пятно удалить, тем более это выйдет по страховке бесплатно. А что сказал градский врач? И о каком поселке речь? Не о том ли, куда Кирилл должен был лететь изначально вместо Австрии? И когда он успел там побывать? Замешательство, которое я таки выудила, рвануло на меня, обогнав вопросительный подъем сразу после Австрии. И прежде чем я договорила, пружина отпрянула и свелась обратно. Не я была целью броска. Удар приняло нечто передо мной, видимое только Кириллу. Опустив глаза, он будто сдернул и спрятал от меня мишень. В этом прятании не было вороватости. Отведя от меня взгляд, Кирилл будто убрал экран между нами. «Прости меня, я все выдумал. Не нашли в Австрии никакое золото, и не летал я ни в какую Австрию. Постепенно, с конца марта, вскоре после того, как я познакомил вас с Лантой, стало нарастать какое-то ощущение мрака при мысли об этой работе, ради которой я пусть на 2 месяца покину Москву, тебя, Ланту, пусть ради нее я во все это и ввязался. Мать, мы никогда не порывали контакта совсем. Она была в курсе и ругала меня за то, что я принял это предложение. Ей, конечно, теперь я понимаю, было боязно оставаться на 2 месяца одной, хоть мы и так почти не виделись. Только созванивались. Но все же я был где-то тут, вблизи. Так вот, это ощущение мрака, словно мне предстоит умереть. Словно я должен к этому готовиться. Выбор сделан, и назад пути нет. Разумеется, я знал, что еще могу отказаться даже в самый последний момент, но отдавал себе отчет, что на самом деле это невозможно. Невозможно повернуть вспять. Я будто уходил в темноту. Начался Великий пост, и я говорил себе, что это искушение или, наоборот, испытание. У меня бывали подобные накаты именно Великим постом, но такого никогда. Я не имею привычки просить совета у священника по чисто житейским вопросам, но тут было очевидно, что вопрос не житейский, а жизненный. И не жизненный даже, а скорее смертный, как вцепившаяся в меня тоска, которую я так и определял — смертная. Священник на нашем приходе сказал, что я должен разобраться, зачем мне эта работа, чего я ищу. Но я и так знал слишком хорошо, зачем она мне и чего я ищу. И тоска была как раз из-за неотвратимости, безысходности желаемого и найденного. И вот на Пасху случилось чудо. Тогда я воспринимал это так, потому что считал избавлением. Сейчас, когда я уже знаю, что это было только началом настоящего испытания, которое я не прошел, я тем более уверенно говорю — чудо. Избавлением может быть всякое выздоровление от тяжелого, а хотя бы и не тяжелого недуга. Но только в испытании Бог напрямую обращается к тебе, и вот это подлинное чудо. Но, повторяю, тогда я думал, что все, то есть тоска, позади. А что произошло? Уже под конец пасхальной заутрени, на которую я притащился, зная наперед, что праздника у меня не будет, и едва ли вообще когда-нибудь что-нибудь будет, потому что меня самого почти нет. Под конец заутрени, когда вот-вот должны были зазвонить к крестному ходу, у меня перед глазами вдруг возникли Альпы. Дело в том, что незадолго до этого Ланта показывала мне свои фото из поездки по Австрии. Она была там год назад. Они с ее прежним спутником, тому позволяли средства, каждый год летали на один горнолыжный курорт в Штирии. Гора Эрцберг с заброшенным рудником, аттракцион для туристов, туда всех возят. Ланта показывала мне фото в айфоне, и несколько особенно, как мне казалось, целительно на меня действующих, я перекачал и смотрел дома на экране ноутбука. Так вот, я увидел там в храме Альпы. А дальше словно снизошло откровение. Да нет же, какая Иркутская область? Не в Иркутскую область я лечу. Пусть там 3 красоты, как мне расписывали. Нет-нет. Кто сказал, что я лечу туда? Я лечу в Австрию. Я твердо знал, что только Альпы. Именно эти Альпы, на которые я смотрел, оставаясь наедине с собой, как прежде смотрел фото других мест Земли, это всегда помогало мне в разных ситуациях, начиная обыкновенной усталостью. Так вот, только Альпы способны возместить тебя, Ланту, мать, город, который я, оказалось, люблю гораздо сильнее, чем думал. Спрятать от меня, пусть на время, ужас будущего, ужасного тем, что в нем чего-то уже не будет, как прежде. Это пришло как спасение, как ответ. За сутки у меня сложилась история. Мне оставалось лишь рассказать ее тебе. Почему тебе? Потому что с Лантой не прошло бы по понятным причинам. А во-вторых, потому что тебе, я знал, будут приятны звучание и вид этих немецких слов. Но главное, потому что ты сестра. Перед тобой не будет стыдно признаться в том, а этот момент настанет рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, в том, что сочинил сказку. Я не считал это ложью. Я считал это нашей общей сказкой, как в детстве, когда, если заранее оговоришь, что это все по игре, неинтересно играть. Наваждение? Да. Сказка всегда ложь, но ложь не всегда сказка. Понемногу до меня дошло первое, еще в Москве, но я продолжал держаться за второе, потому что момент готовности открыться все не наступал, пока я не осознал, что он, некий момент, никогда не наступит. Я обнаружил, что как раз перед тобой мне будет во сто крат стыднее, чем было бы перед Лантой и даже матерью. Бог испытывал меня, и я должен был испытание провалить, чтобы оно послужило мне на пользу. Перед отъездом я ломал голову, как сознаться тебе, не успел ничего надумать. А там, на месте, вновь почувствовал потребность как-то задурить, затуманить себя. Потребность в Альпах. Вечерами я пересматривал Лантины фотографии и однажды чуть не вложил их в письмо тебе, чтобы выдать за свои. Но Бог от такого двойного предательства уберег. Но трудно иногда, почти до невыносимости, было только первый месяц, пока не адаптировался, не освоился в новой работе, в коллективе, и пока меня не навестила Ланта. Она пробыла у меня неделю. Мы оба, кажется, не поняли, что произошло. Все было замечательно, но в конце этой недели нам стало абсолютно ясно, что ничего не получится. Ничего сверх того, что есть. А этого мало, если не для нас обоих, то для меня. И накануне ее отъезда я спросил ее. Я задал ей один вопрос, на который она ответила отрицательно, как я и предполагал. Ланта взяла с меня слово, что я тем не менее позвоню ей, когда буду в Москве. Я не позвонил. Я написал ей. Она ответила, и с тех пор мы не общались. Но все это было уже потом и не имеет отношения. В общем, после отъезда Ланты я словно опомнился и бросил эту австрийскую игру. Я покаялся на исповеди. Храм при поселке только строится. Пришлось ждать до Москвы. Следовало сразу после все выложить и тебе, но я малодушничал. Прости меня, если можешь. Слушая, я удивлялась только тому, что не могу удивиться. И в то же время это удивляло меня не более, чем то, что я не могу перебить или отвернуться к окну. Когда Кирилл наконец остановился, я уже давно все знала. Не знаю, получасом назад, я знала все с самого начала, к тому моменту, когда Кирилл закончил. Будто он не рассказал мне о чем-то для меня прежде не бывшем, а привел в некое условленное знакомое нам обоим место, вроде того, где мы сидели теперь. Но и это место мы на самом деле не покидали никогда. Мне нечего тебе прощать. Если уж ты употребил слово «сказка», то поймешь, почему прощать не за что. Но и мне есть в чем сознаться. Я виновата больше. Когда перестали приходить письма, я сочинила для себя, что ты пропал без вести при обвале в шахте. Тебе смешно, а мне было страшно. Да, это не было ложью. Может, я не так виновата перед Богом, как перед тобой? Прекрати, — сказал Кирилл, уже отсмеявшись, но еще улыбаясь. Он достал из портфеля немного обтрёпанную по краям открытку с репродукцией портрета Адели Блох-Бауэр, золотой Адели Климта. Мать была в Вене давно. Привезла мне эту открытку, и конфеты Моцарт. Куда ж без них? А я должен был как бы привести ее тебе, и чуть было не прокололся. От нечего делать решил почитать о женщине на портрете, и выяснилось, что с тех пор, как мать купила открытку в музейном магазине, картину вернули наследнице. Оказывается, нацисты конфисковали все имущество этой семьи, а картину передали в музей. Теперь она где-то в Штатах. Знаешь, что помогло мне перебороть стыд? Это место. Конечно, мы не те же самые, что почти год назад, и для себя, и друг для друга. Но когда мы сидели здесь в первый раз, я где-то к середине разговора, еще ничего о тебе не зная, вдруг понял, что передо мной человек, которому я всегда все расскажу. Меня это ошеломило, потому что предпосылок никаких не было. А сейчас, сегодня, они уже есть. И надо было вновь очутиться здесь, чтобы все повторилось, но уже с другими мной и тобой. Я могу тебе все рассказать. Сказку, ложь и правду. И сказку, правду. Такая тоже бывает. Мы поженились в начале ноября. За некоторое время до этого Кирилл удалил пятно. Между тем, дочерняя компания, которую возглавлял Кириллов однокашник, была ликвидирована. Кирилл остался без работы. Любовь Николаевна совсем перестала бывать в институте. Она чувствовала себя все хуже, однако не желала, как мы ни просили, переселиться к нам. Мы навещали ее дважды в неделю, приносили все, что нужно. В тот первый раз, когда я видела Кирилла и его мать рядом, я попросила разрешения взять книгу и ушла с ней на кухню. Им хватило получаса, чтобы поговорить. Так бывало каждый раз, когда мы приезжали. Я брала книгу и оставляла их вдвоем. Кирилл не пересказывал мне их разговоры, естественно. Зато я слышала реплики Кирилла, каждый вечер звонившего матери, спокойные, всегда о чем-то насущном. Она умерла в конце апреля на страстной седмице. На гражданской панихиде в Институте философии Кирилл сказал, что ему будет приятно, если коллеги матери возьмут книги из ее библиотеки. Ближайшие выходные он провел в квартире Любови Николаевны, впуская и выпуская приходящих за книгами. Предварительно мы отобрали где-то четверть книг для себя. Я понимала, что Кирилл чувствует себя виноватым перед матерью, хотя он никогда мне не говорил об этом, чтобы не выпросить утешение, на которое не имел права и которое не получил бы от меня, потому что я не имела права его утешать. Всё лето Кирилл искал работу и в сентябре был принят на ставку младшего научного сотрудника геологического института РАН. А в конце ноября мы подали документы на усыновление нашего сына, которому тогда сравнялось 2 года. «Нет», — Кирилл помотал головой, спеша отречься. «Не бывает». Я не удивилась бы, не вспомни Кирилл собственных слов, как часто бывает со словами, поданными от избытка, но эту фразу я должна была себе самой. «Так значит, я не принесла тебе счастья?» Кирилл потупился, но теперь не так, как если бы прятал что-то, а так, как если бы удерживал это для себя, улыбкой задвигая от меня глубже. Я сказал так, чтобы поддержать. Я понимал, что тебе нелегко. Нелегко принять все происходящее со мной, включая и Ланту. Я просто хотел смягчить для тебя остроту ситуации. Один человек не может принести другому несчастье, ни несчастье. Обычная для него приторность не была здесь условным знаком улыбки. За ней стояло жалеющее умиление тому, что так извинительно, так закономерно, но оттого, увы, не более разумно. Он приносит только самого себя, а дальнейшее, вообще все, что делается, делается только Богом и мною самим, и особенно то, что якобы делает мне кто-то. Но тогда получается, что никто и не может пожертвовать собой за другого. А как же Европа? Помнишь, ты говорил? Да. Сначала я поняла это сокрушенно твердое, твердо-тихое «да» как согласие. Не может. Помню. Если бы речь шла о жертвовании, то, конечно. Но я имел в виду жертву. Сейчас неподходящий момент, чтобы объяснять. Когда-нибудь расскажу тебе. Ты никогда ничего не рассказываешь сразу? Я взяла шаловливо обиженный, мелодически женский тон впервые. Но ведь рассказываю. подыграл Кирилл тоном обиженно-шаловливым, не вменяя мне намек на его сказку-ложь, которым я оцарапала его в первый и единственный раз намеренно. У ступенек входа в метро я воспользовалась тем, что ни один из нас не решается попрощаться первым, и уже испробованной голубой напевностью, жеманно-полушутливой, полусерьезно-вымаливающей. «Скажи мне ту правду, которую я знаю и которую ты еще не сказал». Кирилл, склонив голову, уставился немного в бок, будто гротескно ушел с головой в смотр инвентаризованных правд, и я вспомнила обратное этому косому наклону. Тот, уже давний взгляд поверх меня, вперед, прямой от изумления, на то, что грядет совсем скоро, и о чем даже не мечталось. «Я согласился на эту работу не только из Аланты», произнес Кирилл и добавил, как будто мы вспомнили одновременно. «И вообще не только из-за денег». Он смотрел на меня в упор, как бы выводя линию из точки после ответа, как будто подсказывал мне двигаться дальше и на всякий случай останавливая прежде, чем я двинусь дальше. «А теперь скажи еще одну правду, которую я знаю», попросила я уже почти своим тоном, но все-таки слыша запутавшийся в нем немощно женский подголосок. Упор взгляда выдерживался все так же, и спустя несколько секунд я поняла, что упор этот не в моих принимающих, а в смотрящих глазах, заблаговременный, чтобы уже наверняка ничего не спрятать. «Ты никогда не была для меня сестрой. Мне никогда не нужна была сестра. Просто я сразу понял, что никогда не полюблю тебя так, как мог бы, если бы мог, но и не хочу тебя потерять». Я почувствовала, как мое лицо теплым пощипыванием само вылепливает улыбку. Я встала на колени и обняла его ноги, как не позволил мне он там, в горах. Нет, я не встала, но протянула ему ладонь, и Кирилл задержал ее в своей, не пожимая и даже не стискивая. И я не смогла бы сказать, что написано на его лице, потому что не смогла прочитать эту страницу странным образом и заполненную, и чистую. А потом я стала спускаться по ступенькам и, обернувшись на нижней без особой надежды, встретила взгляд Кирилла, все еще стоящего наверху. К весне Кирилл познакомился с женщиной, своей коллегой-геохимиком из Иркутска, у которой от первого брака был сын-подросток. Летом они поженились. Любови Николаевны к тому времени уже не было в живых. Кирилл продал обе квартиры, свою и матери, и перебрался к жене в Иркутск. А спустя полгода они купили там же новую квартиру, просторнее, ожидая прибавления. Дочь, родившуюся весной, назвали Любовью. Незадолго до отъезда Кирилла я раздумывала, не открыть ли ему мой синдром, но так и не нашла, ради чего стоило бы открыть. Ради брата, которым я быть могла бы и быть не могла, потому что брат нужен был мне, а не Кириллу. Я оправдываю себя тем, что тоже о нем не знаю чего-то. Я утешаюсь тем, что навсегда знаю недостаточно. Здесь я заканчиваю нашу с Кириллом историю. Я довела ее до того отрезка, где не осталось уже ничего напоминающего о начале, о той мне и о том Кирилле, от которых мы оттолкнулись и с которыми тронулись в путь. Я заканчиваю ее там, где тот Кирилл и та я наконец разделены, и поэтому уже мы, где до нас долетает пусть не эхо, но отголосок эха с другой стороны ущелья, которое мы однажды проедем и услышим одну общую на всех, в каждом и каждым звучащую песню рудокопа.